Сет сходил в кладовку и вытащил продукты: свежие фрукты, регидрационный напиток на основе маточного молочка, пицца в коробке, пища, готовая к употреблению, язычок, который он тут же вытянул и подготовил к открытию. Повисло неловкое молчание. Примечание: пища, готовая к употреблению, сухой паёк, принятый на снабжение вооруженными силами США. Конец примечания. Губерт и Т.Д. уже хотел что-то сказать, но Сет опередил его. «Я встречал многих полицейских с идиотскими теориями о преступлениях и человеческой природе. У генералов явно извращенное мнение о том, насколько серьезна смерть человека. Каждый священник, раввин и имам знает много всего о невидимом, всемогущем существе, которое, похоже, всего лишь сказочный персонаж. Поэтому, да, наличие больших денег, скорее всего, не дает тебе права говорить о том, что ты хоть что-то об этом знаешь». Он открыл пиццу, уклонившись от поднимающегося пара. «Хочешь кусочек?» — спросил он, когда запах чеснока, томатов, маринованной кукурузы и анчоусов и орегано наполнил воздух. Губерт и Т.Д. ждал, когда Натали взорвется. Сет был мастером провокаций. Однако ничего не случилось. «Есть какая-то доля правды в твоих словах. Ну, скажем так, у нас разный взгляд на деньги. Скажи мне, Стив, ты считаешь, что сможешь тратить и перераспределять средства так, чтобы сделать этот мир лучше?» «Вообще понятия не имею». Губерт и Т.Д. притянул к себе коробку пиццы и взял кусок. Она была неплохой для пиццы быстрого приготовления. Соус был терпким и острым, к нему можно было привыкнуть так же быстро, как к крэку. Примечание. Дешевый кокаин с примесями. Конец примечания. Когда он понял, что может съесть столько пиццы, сколько захочет, что, кстати, служило наглядным примером возможностей резиденции Редуотеров, он взял еще два куска. «Я подозрительно отношусь к любым планам по устранению несправедливости, постулирующим, что первым шагом будет разрушение всей системы и замена ее на более совершенную. Особенно, если ты не можешь ничего сделать до тех пор, пока этот шаг не будет предпринят. Из всех способов детского самообмана людей, чтобы сидеть ровнехонько и продолжать дальше ничего не делать, это самый корыстолюбивый». «А как насчет ушельцев?» — спросил Губерт и Т.Д. «Похоже, они делают то, что действительно изменит мир. У них нет денег. Они не притворяются, будто деньги что-то значат, и происходит вот это все прямо сейчас, в наше время». Натали и Сет посмотрели на него, а он с аппетитом приканчивал уже третий кусок. «Они довольно-таки странные и мутные ребята, но, конечно, главное при этом, что они уничтожают наш мир, каким мы его знаем, и строят на его месте новый», — добавил он. «Он же шутит, правда?» — спросила Натали. «Совершенно без понятия», — сказал Сет. «Он вообще странный. И так далее. Ты же шутишь?» Губерту и Т.Д. стало приятно, что он сумел оказаться в центре внимания. «Я говорю совершенно серьезно. Послушайте, я тоже в курсе всех этих историй. Не знаю, насколько они правдивы, но если вы на полном серьезе говорите о вещах типа «давайте изменим наш мир», то вы не можете не обращать внимания на несколько миллионов чокнутых, которые поставили перед собой именно такую цель. Вы не можете игнорировать их только потому, что вам не нравится их стиль жизни. Мы же, к примеру, не говорим, что самоподогревающаяся пицца является неотъемлемым общественным институтом, которым мы, как вид, наслаждались в течение тысячелетий. Ну что ты предлагаешь?» «Я как бы ничего не предлагаю. Однако, если бы вы захотели, то могли получить всю нужную информацию о том, как стать ушельцем буквально за 10 минут, а уже завтра могли бы двинуться в путь и жить так, словно это первые дни лучшей нации, ну или более чокнутого мироустройства». Примечание. «Первые дни лучшей нации» — фраза, постоянно повторяющаяся в книге, является видоизмененной фразой «работай так, как будто живешь в первые дни лучшей нации», приписываемой шотландскому писателю Аластеру Грею, хотя сам автор говорил, что она принадлежит английскому певцу Деннису Ли. Это выражение выгравировано на стене шотландского парламента. Конец примечания. Натали долго смотрела на темнеющее закатное небо. Бильям постоянно шутил об ушельцах. Всегда находилась какая-нибудь пара ушельцев, которая приходила на коммунистические праздники и что-нибудь совершенствовала то здесь, то там. Игнорировали нас, не смотрели в глаза, но после них все работало гораздо лучше. Бильям сказал, что мы все равно рано или поздно станем ушельцами. Он был твоим лучшим другом, да? Губерт и т.д. почувствовал себя идиотом. Я время от времени проводила с ним время в течение последних 3 лет. Он не был моим лучшим другом, но нам было весело. Да, он был хорошим человеком, хотя я видела его и настоящим первосортным уродом. Сет удивил Губерта и т.д., сказав, ну, это не очень-то вежливо. Она раздраженно выдохнула, ерунда. У меня нулевая терпимость к тем, кто говорит о мертвых либо хорошо, либо ничего. Бильям был на 60% хорошим парнем, а на 40% – полным уродом. Это ставит его где-то посередине графика нормального распределения всего человечества. Он ненавидел всяческое дерьмо с той пылкостью, которую можно встретить, наверное, только на солнце. Он был моим другом, не вашим. Губерт и т.д. почувствовал, как на глазах наворачиваются слезы, и совершенно не понимал, почему. Он ушел в туалет, сел на крышку унитаза, посидел с закрытыми глазами, потом уставился в зеркальную поверхность, дав показать себя в анфас и профиль, а также сверху. Он выглядел совсем плохо. Однако, поразмыслив немного, понял, что нет. Выглядел он вполне обычно, таким же, как миллиарды других людей, ничем не лучше и ничем не хуже остальных. Он подумал о том, как Натали говорила о графике нормального распределения, и решил, что он сам пребывает в пределах 1 или 2 стандартных отклонений по каждой оси. Он умылся холодной водой, затем вышел, ведя мокрой рукой по изрисованной детскими пальчиками стене. Натали и Сет смотрели на него то ли виновато, то ли с тревогой. — У тебя все хорошо, дружище? — сказал Сет. — Натали, — сказал Губерт. Я не думаю, что среднестатистический человек на 60% хороший, а на 40% урод. Я считаю, что среднестатистический человек иногда пытается убедить себя, что он является центром мира. И значит, ничего не будет плохого в том, что он сделает другому человеку то, что он не хочет, чтобы сделали ему самому. Ну, конечно, он не будет слишком усердно над этим размышлять, вроде как я сейчас. «А, ну ладно», — хмыкнула Натали. И еще я считаю, что вся трагедия существования человечества в том, что миром правят те люди, которые очень хорошо научили себя обманывать, такие, как твой отец. Он обманывает себя, убеждая, что он богатый и властный, так как он принадлежит сливкам общества. Но он не дурак. Он знает, что обманывает себя. Поэтому под верхним толстым слоем дерьма лежит другая, более осознанная система убеждений, твердая уверенность, что все остальные будут обманывать себя точно так же, как он, если им представится такая возможность. «Все верно», — ответила она. «Его убеждения не возникли на основе идеи, что в самообмане нет ничего страшного. Ведь ты такая вся из себя особенная снежинка, которой полагается больше плюшек, чем остальным детям. В основе лежит идея, что самообман — это человеческая природа, и что если он не возьмет последнюю плюшку, то ее заберет кто-то другой». Поэтому лучше быть самым-присамым самообманывающимся и резвым собирателем плюшек, а иначе кто-то более ужасный, аморальный и жадный прибежит к тарелке быстрее, съест все плюшки и пойдет с пустой тарелкой по кругу, взимая плату с тех, кто хочет выпить молоко. Сет сказал, здесь стоит упомянуть трагедию общин. Натали подняла руки вверх. «Знаешь, я слышала термин «трагедия общин» уже, наверное, 1000 раз, но никогда не пыталась узнать, что это значит». Итак, что это значит? Что-то, связанное с трагической жизнью бедных людей? «Община — это не простонародье», — сказал Губерт. Он чувствовал, как в нем что-то проснулось и обретало силу. Он хотел сбросить пиццу с кофейного столика и использовать его как трибуну, общины. Общая земля, которая никому не принадлежит. В деревнях были общинные поля, куда каждый мог пригнать свой скот на ежедневный выпас. Трагично здесь в том, что если эта земля ничья, кто-то может пригнать сюда стадо овец, которое в конце концов оставит здесь лишь пыль да грязь. Все знают, что такой ублюдок рано или поздно придет, поэтому лучше уж самому стать таким ублюдком. Лучше, чтобы овцы такого славного парня, как ты, были сыты, чем овцы вон того эгоистичного придурка. Фигня какая-то. Да, действительно, — сказал Губерт и т.д. Что-то двигалось у него внутри, так что в паху и щекам стало щекотно. Это не просто фигня. Это прожигающая насквозь, злобная, переворачивающая устои мира фигня. Решением трагедии общин не является привлечение полицейского, который будет следить за тем, чтобы социопаты не выпасывали свой скот чрезмерно, что сделает любого, взявшего на себя эту роль, отверженным. Решением является предоставление некогда общей земли барону-разбойнику, потому что он будет эксплуатировать эту землю с выгодой, а значит заботиться о ней, чтобы всегда получать прибыль. И в этом заключается трагедия общин. Сказочка о том, что нужно отдать общественные ресурсы богатым людям, чтобы те построили личные империи, так как именно тогда управление этими ресурсами будет лучше по сравнению с простым принятием свода правил всем народам. Боже, папа будет просто без ума от этой истории. Это реальная история происхождения таких людей, как твой отец, сказал Губерт и т.д. Это очевидная фигня для всех тех, чья прекрасная жизнь не зависит от того, чтобы это оставалось неочевидным для всех остальных. «Ты слышишь, папа?» — сказала она, оглядывая комнату. «Очевидно, для всех тех, чья прекрасная жизнь не зависит от того, чтобы это оставалось неочевидным для всех остальных, ты самообманывающийся социопатический придурок». «Он что, тебя подслушивает?» — сказал Сет. «В домашней сети у меня есть индивидуальный фильтр конфиденциальности. Ну, конечно, постоянно работают поворотные камеры, так что если меня похитят или убьют, он сможет посмотреть, кто это сделал. Ну, конечно, это все ерунда, и он всегда мог снять блокировки. Он научился этому у меня, когда просматривал журналы аудита и обнаружил, что я могу снимать блокировки. Теперь он выставил все блокировки, но я точно уверена, что иногда он просматривает мои записи». Натали смотрела куда-то перед собой. «Да, папочка, я знаю, что ты все слышишь. Как это убого!» Губерт и т.д. вспомнил, как хмурился на свое отражение в ванной и подумал, нет ли где-то долгосрочной архивной копии этой записи. Он знал многих людей, у которых прослушивались дома, однако как можно было жить, зная, что за тобой постоянно наблюдают? Когда твоя инфографика говорит, что все недочеты в твоей системе исправлены, лучше ей доверять. Примечание. Инфографика – графический способ подачи информации, позволяющий быстро получить сводные сведения по комплексным данным. Конец примечания. Именно поэтому возникла такая паника из-за уязвимости и безопасности нулевого дня. Внезапное осознание того, что все может быть автоматически взломано случайным злоумышленником или каким-нибудь уродом, использовавшим алгоритм определения рисунка кожи, чтобы поймать тебя за мастурбацией. Ключевые слова для пометки тех твоих разговоров, о которых и не хотелось бы вспоминать. Да в конце концов, твои биометрические данные для атаки на твои финансовые счета и социальные сети. Жить, зная, что мерзкие типы вторглись в твой личный периметр, было мерзко. Из всех странных вещей, связанных с жизнью Зот, это было самым странным. Видимо, до поры до времени. «Извини», — сказал Губерт и т.д., — «просто пытаюсь совладать с этой информацией. Как часто он наблюдает за тобой?» «Ну, кто бы знал. Обычно, если я хочу поговорить серьезно, то ухожу куда-нибудь». Она осмотрела большую, просторную, грязную комнату. «Я здесь не часто бываю». Ранее Губерт и т.д. предположил, что это место стало свалкой, потому что Натали была богатой неряхой, которая не осознавала, насколько все хорошо в ее жизни, но теперь понял, что это был хорошо продуманный жест презрения. Это место было не ее домом, а временным пристанищем. У Губерта и Т.Д. никогда не получалось поддерживать с родителями хорошие отношения, но здесь был совершенно другой уровень. «А что насчет твоей мамы?» — спросил он. «Она знает, что отец за тобой следит?» «Конечно», — ответила она. «Мама тоже не часто сюда приезжает. Она живет в часовом поясе минус 8 или минус 9 часов от времени по Гринвичу». Она в притворном ужасе запрокинула голову. «Ох, ты, наверное, имеешь в виду какие-то сексуальные проблемы?» «Нет, точно уверена, что нет. Мой отец всегда посещает нужных специалистов. Он никогда не был каким-нибудь извращенцем». Она слегка поменяла тон. «Видишь, папа, я за тебя заступилась. Кем бы ты ни был, ты никогда не волочился за своими дочками. Браво!» Он почувствовал, как поднимаются волосы на тыльной стороне шеи. То, что недавно ожило в нем, медленно вращалось где-то внутри. Она посмотрела на Губерта и Сета. «Да вы как будто призрака увидели. Не переживайте, просто не обращайте внимания. Это ничем не отличается от жизни во всем остальном мире, где тебя постоянно регистрируют и записывают. Разве может быть что-нибудь хуже? Папа не будет зачищать вас, посылать наемных убийц по вашему следу после того, как мы уйдем». «После того, как уйдем? А разве мы не об этом говорили?» «Стать ушельцем. Разве не к этому все шло? Типа, там принц и нищий. Бьюсь об заклад, я надену шмотки бомжа и буду жить незаметно среди низших классов. Смотрите, как круто!» «И так далее. Не заставляй меня становиться ушельцем», — сказал Сет. Нечто продолжало ворочаться внутри Губерта и Т.Д. «А я что, собирался туда уходить?» Натали перехватила его взгляд. Ее лицо озарилось. Она была просто прекрасна. Прыщи на ее лице, россыпь веснушек, розовая склера ее глаз и подрагивающие веки. Она была преисполнена жизнью, печалью и тем чувством, которое испытала, когда поняла, что постоянные нашептывания взрослых о деньгах и работе — это всего лишь внешнее отражение ее глубинного, нескончаемого ужаса. Это был страх, который терзал каждого взрослого человека. Первобытный страх перед тигром, который может ждать у выхода из пещеры. «По мне, так именно это ты и имел в виду», — сказала она. «Сет», — сказал он, — «а что действительно мешает тебе стать ушельцем?» К его удивлению, Сет выглядел искренне расстроенным. «Ну ты шутишь! Эти люди ведь реально поехавшие! Это бездомные люди, Губерт!» Губерт и т.д. обратил внимание, что приятель назвал его просто Губертом, четкий признак того, что они добрались до болезненной стороны его души. «Это бомжи! Они жрут отбросы!» «Ну, не совсем отбросы», — возразил Губерт и т.д. «Точно так же можно сказать, что пиво, которое мы вчера пили, было мочой. Назови объективную причину. Верность работодателю? Перспективы успешной и насыщенной жизни?» Как и Губерт и т.д., Сет нигде не работал дольше 6 месяцев. При этом первый месяц стажировка никогда не оплачивался. Ни у кого из них уже многие месяцы не было нормальной работы. «Как насчет страха перед тюрьмой?» «Страх, да? Вчера ты притащил меня на незаконную гулянку. Это скорее приведет нас за решетку, чем любые наши занятия на брошенных территориях». «Территориях? Включи мозги, наконец! Мы сгинем там в первый же месяц!» «Это же поверхность Луны. Это места, куда никто не захочет сунуть нос и начать арестовывать население за бродяжничество». «Конечно, никто их не арестовывает, а сразу сжигает за самовольно-поселенческий терроризм», — кричал Сет. «И потом, там всегда идет стрельба по своим. Это долбанная яма для гладиаторских боев с участием отбросов человечества». «А в чем-то он прав», — сказала Натали. «Нам следует вооружиться, если мы все-таки пойдем. У папы в убежище полно хитроумных игрушек. Есть штуки, которые остаются незамеченными в миллиметровых волнах. Если мы возьмем с собой достаточно материальных средств, то станем королями пустошей. Может, все обернуться достаточно весело». Губерт и т.д. недоуменно отпрянул. «Вы что, никогда не видели ушельцев? Они же практически монахи дзен-буддизма. Они не поливают своих врагов из резиновых АК-3DP. Вы пересмотрели дешевых фильмов». Я видела ушельцев, тех, что посещали наши праздники освобождения, но кто знает, как они ведут себя в естественной среде обитания. Не надо быть наивными. Только полностью больной на голову решит, что может прийти в Мордор со стопками вкуснейших пицц с маркировкой «пища, готовая к употреблению», и его там встретят как духовного брата. Губерт и Т.Д. расстроился ничуть не меньше, чем Сет. «Вот вы двое когда-нибудь кого-нибудь убивали? Вы готовы это сделать? Готовы нацелить оружие на другого человека и пристрелить его?» Натали пожала плечами. «Если встанет вопрос, или он, или я, то, конечно, готова». Сет кивнул. «Вы оба просто несете полную ахинею», — в сердцах добавил Губерт. Он и Сет уставились друг на друга. Натали была весела, как никогда. Противостояние могло бы продолжиться, если бы Губерт и Т.Д. не посмотрел часто задаваемые вопросы. Они вкратце поспорили, какой из анонимайзеров следует использовать с точки зрения Натали и ее сверстников. Все те прокси-серверы, которыми пользовались Губерт и Сет, считались провокационными оперативными разработками для сбора данных о диссидентах. А Натали, в свою очередь, нравился анонимайзер, который Сет и Губерт и Т.Д. считали лженаучной вуду-магией, используемой исключительно для самообольщения. Однако оказалось, что обе системы можно было соединить последовательно, поэтому они, неохотно придя к согласию, все настроили и начали искать информацию. Примечание: прокси-сервер – промежуточный сервер, который позволяет делать косвенные запросы к интернет-ресурсам. Анонимайзер является разновидностью прокси-сервера. Конец примечания. Было столько же часто задаваемых вопросов, сколько самих ушельцев. Примечание: часто задаваемые вопросы. Вопросы и ответы – способ оформления справочной информации в виде вопроса и ответа на него. Конец примечания. Побуждение уйти из этого мира было связано с потребностью писать мемуары, как Генри Торо, о социальной неудовлетворенности и профессиональных навыках, необходимых, если ты ведешь жизнь без всех удобств, в эпоху полной информационной осведомленности. Примечание. Генри Торо – американский писатель, мыслитель, общественный деятель, аболиционист, предшественник зеленого анархизма. Конец примечания. В этих документах приводились сводки для тех, кто не читает длинные тексты, руководствуясь принципом «слишком много букв». В сводках приводились видеоролики, ссылки в Darknet, шейп-файлы и формулы акварасплывателя для изготовления собственных энзимов и ГМО в пограничной зоне. Примечание. Darknet – темный интернет, построенный на принципе полной анонимности, вследствие чего стал использоваться для различного рода преступной деятельности. Шейп-файлы – векторный формат географических файлов. Конец примечания. Некоторые из этих материалов были настолько неимоверно крутыми, что за них читающего можно было сразу вносить в списки обязательного наблюдения, и ему пришлось бы продираться через целое облако дронов, чтобы просто сходить в ближайший магазин за молоком. Но про оружие не говорилось ни слова. Губерт и Т.Д. заострил на этом внимание Натали и Сета, пытаясь не быть чересчур самодовольным. Сет сказал: «Ну, конечно, никто не упоминает о пушках, там, где опасную информацию могут прочесть всякие уроды. Нужно искать глубоко в Даркнете. Ты хочешь сказать, что раз мы ничего не можем найти про оружие, это доказывает, что они вовсю используют оружие, потому что если бы у них было оружие, то о нем бы никто не говорил?» У Губерта и Т.Д. был хороший опыт побед в спорах с Сетом. Он с наслаждением заметил, что Натали согласилась, и, похоже, была восхищена. Сет, не сдержавшись, бросил на него зловещий взгляд. «Хорошо, идем без оружия». И тут Губерт и Т.Д. понял, что это вовсе не было мысленным экспериментом. На каком-то этапе чтения часто задаваемых вопросов и просмотра видео они перестали играть в игру «давайте притворимся, что мы уйдем», и начали все серьезно планировать. Он уже собрал несколько экранов заметок и выгрузил в кэш объемные материалы. Примечание: кэш — краткосрочное хранение информации на случай, если она передается быстрее, чем потребляется, или если ее использует большое количество пользователей. Кэширование – размещение информации в кэш. Конец примечания. Мы серьезно собираемся уйти? Серьезно? На самом деле? Натали демонстративно окидывала взглядом комнату. Губерт и т.д. думал о вечеринках, о праздном времяпровождении, которыми отличалась здешняя жизнь, о странных детях Зод, многие годы игравшими в любимые ими декадентские игры. Он думал о камерах, на которые с разных углов записывалось их спонтанное совещание по планированию, а затем скидывалось в долгосрочный архив. «Да», — прошептал он и грязно выругался, — «давайте уйдем».